Глава 62. Экстра. 536-е заседание тайного гарема Лань Вэньхуа. Чуньтао, Чуньлань и Чуньгуан с некоторых пор завели привычку собираться вместе и обсуждать свои успехи в завоевании сердца Лань Вэньхуа. Они даже приобрели специальный зачарованный свиток, разделенный на три колонки, где каждый из них ставил отметку, если получал от Шисюна знаки внимания. Сведения в свитке могли прочесть только они трое, так что утечек информации не предвиделось. «Сегодня Лань Вэньхуа подарил мне букет цветов», самодовольно оповестила Чуньлань, рисуя палочку в соответствующей графе. «Чушь!» Тут же возразил Чуньгуан. «Это были просто какие-нибудь лечебные травы». «Цветы!» настаивала целительница, вспомнив целую охапку веток с неизвестными сладко пахнущими цветами. «С чудесным ароматом!» «Думай, как хочешь!» фыркнул в ответ алхимик. «Но вот со мной Шисюн провел сегодня полдня, и мы с ним очень душевно поговорили». Теперь пренебрежительно хмыкнула уже Чуньлань. «Шисюн опять использовал тебя как придаток к алхимическому коту? Он снова проводил очередной эксперимент?» «Нет, мы разговаривали с ним о науке и книгах. Все, как он любит». «Пф, а меня сегодня Шисюн назвал самым лучшим». Внес свою лепту Чуньтао и поставил отметку в нужной строке. «Самым лучшим другом?» насмешливо уточнил Чуньгуан. Чуньтао слегка надулся, но возразить на это не смог и сказал только: «А вас он лучшими вообще не называл, просто хорошими». И это было правдой. Лань Вэньхуа часто говорил, как он рад, что у него такие хорошие друзья. И всегда при этом выглядел настолько счастливым, что троице было совестно рассказывать ему о своих истинных мотивах. «Ладно, давайте еще подведем итоги по приросту новых поклонников за неделю», предложил Чуньтао и перемотал длинный свиток вниз. «Ах, плюс 7 учеников и 2 взрослых заклинателя», вздохнула Чуньлань. «А еще 2 ученицы из-за него подрались, а потом и ученик в эту драку влез». «Ну и молодежь нынче пошла», заворчал Чуньтао, записывая цифры и общую сумму, которая по их подсчетам уже перевалила за 100. «Совсем стыда нет». «Вот именно!» Тут же поддержала его Чуньлань. «Про нашу с Вэньхуа любовь даже цикл баллад в народе сочинили. А эти бессовестные малолетки все равно лезут». «Да ты сама же эти баллады и заказала!» Возмущенно воскликнул Чуньгуан. «Всего-то пару штук музыкантам оплатила», отмахнулась целительница. «Остальное они сами написали. И вообще, людям со стороны виднее, в кого влюблен Шисюн». «А вы читали ту поэму про прекрасного бессмертного? Хоть имена и изменены, да и автор использовал псевдоним. Но готов поспорить, что ее написал Литай, новый главный ученик пика науки и искусств». Мрачно сказал Чуньтао, вспомнив недавно попавшую ему в руки книжицу. Стиль был довольно характерным. Больше никто не писал таких длинных стихотворных произведений. Литай недавно приносил в издательство еще одну поэму, вполне приличную и написанную по мифологическим мотивам, поэтому глава пика снабжения его и запомнил. «Крайне возмутительная вещь!» Тут же вскинулась Чуньлань. «У этого неблагодарного отребья вообще стыда нет! Шисюн так приблизил его к себе, и вот что получил в ответ». В поэме Литай умело играл словами, поэтому текст был полон двусмысленностей. А в конце давались ясные намеки на то, что прекрасный бессмертный в конце концов выбрал в партнеры по парному совершенствованию своего ученика. «Я с ним поговорю», – зловеще похрустел кулаками Чуньгуан. «И думать забудь! Главам не пристало избивать чужих учеников. Я сама с ним разберусь», – не менее зловеще ответила целительница. После этого заклинатели по устоявшейся традиции попили чай из одинаковых подаренных Шисюном чашек, и на этом очередное заседание было завершено. Чуньлань вернулась на свой пик и хотела уже послать кого-нибудь за Литаем, чтобы подвергнуть его внеочередному лечебному осмотру. Но тот неожиданно пришел сам. Ну, как пришел? Скорее приполз, опираясь на плечо одного из своих шиди. Главный ученик сказал, что упал с лестницы, а потом, судя по его виду, катился по ней с вершины пика до самого основания. И при этом лестница отрастила изящные, но очень крепкие кулачки и наставила ему фингалов везде, где только можно. Честно говоря, Чуньлань довольно часто приходилось видеть таких неуклюжих заклинателей, и все они были из списка поклонников Лань Вэньхуа. Так что она с чистой совестью отдавала страдальцев на откуп самым неумелым ученикам. Надо же им на ком-то тренироваться. А еще у Чуньлань иногда появлялось ощущение, что однажды самая первая преданная фанатка Шисюна тоже будет посещать их заседание.